«Мсье Сайс, меня зовут Анаис Шатле, я капитан полиции из Бордо». Молчание. «Откуда у вас мой номер?» Она не снизошла до ответа. Снова молчание. «Что вам от меня нужно?» Тон был высокомерным, хотя ее собеседник говорил слащавым голосом. Анаис решила остаться в Биарице еще на день. Выпив кофе с Мартено, она получила СМС-ку с координатами фирмы, которой принадлежал внедорожник. Модель Q7 была зарегистрирована на ЧАОН, частное агентство по охране и наблюдению, расположенное в квартале Терфор, городка Брюж, в окрестностях Бордо. Она набрала указанный номер. Человек, снявший трубку, наотрез отказался сообщать какую бы то ни было информацию, включая личный номер владельца фирмы Жан-Мишеля Сайса. Анаис не стала настаивать. Сняла в Биарице на улице маршала Жофра номер в небольшом отеле под названием «Амайя» и продолжила расследование. В конце концов, она раздобыла номер мобильного телефона Сайса и начала осаду, названивая ему каждые полчаса. Сообщений на автоответчике она не оставляла. Он ответил только в 10 вечера. «Вашему агентству принадлежит внедорожник марки Audi, модель Q7, с Line TDI, номерной знак 360-643-AP-33. «Ну и?» Все тот же напыщенный, медоточивый голос. Анаис уже собралась сказать ему что-нибудь такое, чтобы он подавился собственным самодовольством, когда вдруг сообразила, что она перед ним безоружна. С чем ей переходить в наступление? Со свидетельством находящегося в розыске человека, которому показалось, что его преследовала эта машина. Пожалуй, лучше испробовать мягкий подход. Этот автомобиль несколько раз был замечен в Бордо. Один врач обратился к нам с сообщением, что машина повсюду следует за ним. Теперь мы выяснили, что она зарегистрирована на вашу фирму. Он подал жалобу? Нет. «Вам известны точные даты так называемых преследований?» Фрер говорил, что слежка за ним началась сразу после обнаружения Патрика Бонфиса. 13, 14 и 15 февраля 2010 года. «Что еще у вас есть?» Голос звучал по-прежнему спокойно. Судя по всему, Сайса искренне забавлял этот разговор. Она не удержалась от искушения. «Не исключено, что тот же внедорожник был на месте двойного убийства, совершенного вчера, во вторник, 16 февраля, на пляже в Гетари». Владелец агентства только хмыкнул в ответ. «Вы находите это смешным?» «Я нахожу смешными действия вашей полиции. Пока вы будете работать так, как работаете сейчас, люди, желающие обеспечить себе безопасность, будут обращаться ко мне». «Что вы имеете в виду?» «Я заявил об угоне этого автомобиля 6 дней назад. Если быть точным, 11 февраля». Анаис проглотила пилюлю. «В какой комиссариат вы подали заявление?» «В жандармский участок в Брюже, ближайший к нашему офису. Я полагал, что с войной между полицейскими покончено». «Мы тесно сотрудничаем с отделениями жандармерии». «Ну тогда вам остается только наладить с ними бесперебойную связь». У нее вдруг пересохло в горле. Она чувствовала, что он лжет, но пока ей было нечем крыть. Она попыталась завершить беседу, не теряя достоинства. «Вам придется дать нам подробные объяснения в комиссариате. Улица Франсуа де Сурди — ни в коем случае». «Простите, не поняла». «Я был с вами терпелив, мадемуазель, но вынужден поставить точки над «и». Вы имеете право вызывать к себе подозреваемых, но никак не пострадавших. Когда и если вы найдете мою машину, то вежливо попросите меня нанести вам визит в комиссариат, а я посмотрю, устроит ли меня день и час. Всего доброго». В трубке раздался гудок. Наглость этого мерзавца ошеломила Анаис. Наверняка у него связи с властимущими в Бордо. Вечеринки для сливок общества, пожертвования политикам, всякого рода привилегии. Она хорошо знала, как это происходит в действительности. Она сама выросла в этом болоте. Анаиса глядела свой номер. Блеклые тона, мебель прошлого века, запах плесени и моющих средств. Идеальное место, чтобы бдеть у одра умирающей бабушки. Анаис присела к крошечному письменному столу, покрытому клеенкой, и еще раз изучила всю информацию, которую удалось собрать о Чаон. Существует 12 лет. Предоставляет стандартный набор услуг. Охрана, дрессировка собак, обеспечение безопасности и наблюдения, телохранители, аренда престижных автомобилей. Анаис зашла на сайт фирмы в интернете. С виду все респектабельно, но никаких конкретных данных. Сказано, что предприятие принадлежит некоему холдингу, но какому — неизвестно. Жан-Мишель Саес утверждает, что обладает продолжительным опытом работы в сфере безопасности. Но о том, где и как он его приобрел — тишина. И, разумеется, никаких ссылок на клиентуру. Требования конфиденциальности. Анаис попыталась найти дополнительную информацию в статьях и комментариях, надеясь, что просочится хоть что-нибудь любопытное. Ничегошеньки. Складывалось впечатление, что Чаон — призрак, не имеющий ни истории, ни клиентов, ни партнеров. Она позвонила Лекозу. Тот пребывал в самом угрюмом настроении. Вернувшись в Бордо, ее помощник только и делал, что получал и анализировал льющиеся потоком свидетельства и улики против беглого врача, все без исключения из области фантастики. В качестве дополнительного бонуса — давление прессы и властей, которых интересовал ответ на один единственный вопрос — куда девался Виктор Януш? Она испочувствовала угрызение совести. Может быть, она решила остаться в Биарице из-за подспудного желания избежать всей этой суматохи? От судьи новости есть? Разговоры о скором назначении следственного судьи велись, начиная со вчерашнего дня. Бегство Фрера только ускорило ход событий. Ни о каком расследовании по горячим следам речи уже не шло. Прощай, независимость. Прощай, свобода. А может, ее и вовсе отстранят. «Пока нет», — ответил Лекоз. «В прокуратуре про нас вроде бы забыли». «Как же! А насчет остального?» Остальным был Януш и его бегство. «Ничего, он проскользнул у нас между пальцев. Признаем, что мы его упустили». С одной стороны, она и обрадовалась. С другой, она боялась худшего. В тюрьме Януш был бы в безопасности. Преступник в бегах рискует в любую минуту получить пулю в лоб. А ведь за ним, помимо всего прочего, гоняются профессиональные киллеры. «Ты сейчас где?» «У себя в кабинете». «Силы еще есть?» Лекоз тяжко вздохнул в трубку. «Я тебя слушаю». Анаис приказала Лекозу отправиться в офис Чаон и произвести в нем обыск. Пока следственный судья официально не назначен, ее группа имеет право предпринимать любые шаги. «Мне нужна полная информация о деятельности этой конторы», — уточнила она. «Список клиентов, список сотрудников с указанием должностей и окладов, название холдинга, которому она принадлежит. В общем, все». «Ладно, поеду туда завтра утром». «Ты поедешь туда сию минуту». «Так уже 10 вечера». «Тебя встретит ночной охранник. Придется тебе проявить чудеса убедительности». «Слушай, если Деверса про это узнает...» «Когда он про это узнает, у нас на руках будет вся информация. Победителей не судят». Лекос промолчал. Он ждал волшебного слова. «Я все беру на себя». Лейтенант ответил, что все сделает. Кажется, он немного успокоился. Анаис чуть подумала и решила позвонить комиссару. На личный номер. «Я ждал вашего звонка», — менторским тоном отозвался он. «А я ждала вашего». «Мне нечего вам сказать». «Вы в этом уверены?» Деверса прочистил горло. «Назначен следственный судья». В сердце Анаис пропустило очередной удар. Она задала вопрос на всякий случай, и вот он бумерангом вернулся к ней же. «Кто именно?» «Филипп Легаль». Хуже и быть не могло. Новичок, чуть старше ее, свежеиспеченный выпускник высшей судебной школы. Она с ним уже один раз работала. Он напоминал следственного судью, готовившего дело «Утро». В 2004 году во Франции состоялся нашумевший процесс по обвинению 17 человек из деревни Утро в развратных действиях по отношению к детям. В ходе процесса стало ясно, что большинство обвиняемых невиновны. Те же повадки отличника, та же молодость, та же неопытность. «Меня отстраняют?» «Это не в моей компетенции. Попробуйте убедить Легаля в том, что вы ему необходимы». «А какие ко мне могут быть претензии?» «Анаис, вы расследуете убийство, вне всякого сомнения связанное с еще двумя убийствами в стране басков. В настоящий момент ваши результаты равняются нулю. Ваше единственное достижение состоит в том, что вы позволили подозреваемому скрыться в неизвестном направлении». Она быстро припомнила все, что удалось сделать. Она установила личность жертвы, нашла свидетеля или подозреваемого, выяснила модус операнди убийцы. За 3 дня. Не так уж плохо. Но в сущности Деверса прав. Она просто делала свою работу. Добросовестно, но без искры гения. «Есть и еще кое-что», — добавил комиссар. Она издрогнула. «Неужели ее все-таки отстраняют?» Она жила в постоянном страхе, что ее уволят. И не потому, что она женщина, не потому, что она молода, а потому, что она — дочь Жан-Клода Шатле, чилийского палача, обвиняемого в убийстве более 200 политических заключенных. Но Деверса нанес удар с неожиданной стороны. «Говорят, у вас личные взаимоотношения с подозреваемым». «Что? Кто это говорит?» «Неважно. Вы встречались с Матиасом Фрером вне рамок служебной деятельности?» «Нет», — солгала она. «Я вообще встречалась с ним всего раз. Расспрашивала про его пациента, Патрика Бонфиса». «Не раз, а два. Вы ходили к нему домой вечером 15 февраля». «Вы что, следили за мной?» «Нет, разумеется. Это всплыло случайно. Кое-кто из наших ребят видел вашу машину перед домом Матиаса Фрера». «Кто?» «Не имеет значения». «Вот сволочи, а! Мир населен сволочами, а полицейские — худшие из сволочей. Всюду суют свой нос. Доносительство у них в крови». Она бесцветным голосом произнесла. «Да, это правда. Я допрашивала его еще раз». «В 11 вечера?» Она не ответила. Теперь ей стало ясно, за что именно ее отстранят от расследования. К глазам подступили слезы. «Я занимаюсь этим делом или уже нет?» «Над чем конкретно вы сейчас работаете?» «Завтра утром собираюсь присутствовать при обыске дома погибших в Гатари». «А вы уверены, что ваше место именно там?» «Я вернусь завтра же утром. И хочу напомнить вам, что машина Матиаса Фрера была обнаружена неподалеку от места преступления». «Жандармы не возражают?» «С ними у меня никаких проблем». «Будьте в комиссариате до полудня. Судья намерен вызвать вас после обеда». «Экзамен устроит?» «Называйте это как вам угодно. Но имейте в виду, что до вашей встречи он хочет получить подробный рапорт, полный отчет о всей проделанной работе. Надеюсь, у вас бессонница, потому что вы должны отправить ему материалы завтра утром по электронной почте». Деверса уже собрался повесить трубку, когда она вдруг спросила. «Вы когда-нибудь слышали о Чаон?» «Да, что-то такое слышал. А почему вы спрашиваете?» «Один из принадлежащих им автомобилей может быть связан с делом». «Каким делом?» «Убийством на пляже. Что вам точно известно об этой конторе?» «Мы сталкивались с ними по поводу ограбления в квартале Шартрон. Сотрудники агентства осуществляли охрану одного особняка. По-моему, та еще шайка-лейка. Бывшие вояки. Вы с ними общались?» «С директором. Некий Жан-Мишель Сайес». «И что он вам рассказал?» «Что автомобиль у них угнали за несколько дней до событий. Я хочу проверить, так ли это». «Ведите себя осторожно. Если мне не изменяет память, у них достаточно высокие покровители». Она подумала о Ликозе, которого отправила прямо в логово зверя, с незаконным обыском, основанным на смутных догадках, и в ту же секунду решила, что не станет ему перезванивать. Ей нужны факты. Инстинкт подсказывал, что здесь что-то кроется. А шишки будем подсчитывать потом. Она спустилась в холл к кофейному автомату и почти бегом вернулась обратно. Снова открыла Mac и принялась писать отчет. В конце концов, подвести итог собственным достижениям — не такая уж плохая идея.